Глава 5. Активы. Никита мчался со всех ног, но чувствовал, как преследователь метр за метром сокращает расстояние между ними. Впереди уже показался выход из паучьих пещер, но парень понял, что просто не успеет до него добежать. И если он хочет выжить, то у него теперь не такой уж и большой выбор. Или положиться на удачу, используя раз за разом дикое лечение и надеясь, что один из случайных эффектов поможет ему спасти свою жизнь, или... Шаг теней. Никита помнил, что вначале галереи паучьей и гоблинской пещер шли практически параллельно друг другу, и решил этим воспользоваться. С помощью украденной в свое время у убийц способности он перенесся сквозь стену и временно оказался вне зоны досягаемости мертвого дварфа. Бам! Стена за спиной парня заходила ходуном. Словно началось землетрясение, или кто-то невероятно сильный ударился в нее, стараясь пробить насквозь. «Неужели сможет?» Никита в ужасе смотрел, как по метровой толщины камню начали идти трещины. Стало очевидно, что еще пара ударов, и его преследователь точно сможет прорваться. «Вторжение! Вторжение!» Тут в общую какофонию звуков добавился чей-то тонкий писк. Никита на ходу обернулся и увидел патруль из трех гоблинов, яростно размахивающих копьями и прощами. «Прощами?» Парень тут же усилил свою чувствительность и смог увернуться от пары камней и одного бола, которым старший из гоблинов собрался сплетать его ноги. К счастью, Никита уже успел убежать довольно далеко, и новых атак можно было не опасаться. По крайней мере, пока его не догонят или гоблины, или мертвяк. Парень бежал изо всех сил, больше уже не оборачиваясь. Мертвый дварф, зеленые карлики с треугольными острыми зубами. Неважно, кто из них победит, и будут ли они вообще отвлекаться друг на друга. Никита точно знал, что сейчас его спасение только в скорости. Поэтому он выкладывался на все 100%, выжимая из своего усиленного тела все доступные соки. Открыта новая способность — ускорение. Нет доступных слотов для изучения — отмена. Открыта новая способность — ощущение зла. Нет доступных слотов для изучения. Отмена. Работая на износ, Никита, похоже, был близок к получению новых сил, благодаря тому, что он сейчас находился наполовину в обычном мире, наполовину в медитации, он даже мог видеть все эти проплывающие мимо него способности. От первой из них он бы точно не отказался. Увы, чтобы освоить новые навыки, ему нужно было подрасти. Еще немного. Парень постарался подбодрить сам себя, ухватившись за камень при повороте в ведущую к поверхности расщелину, издирая себе при этом руку в кровь. Было больно, но Никита даже не стал задерживаться для лечения, оставляя всюду кровавые следы. Он добежал до своего уступа, а потом одним прыжком забросил себя в построенный дварфами дом. «Как же больно!» Парень буквально выплюнул эту фразу, опустошая рот от наполнившей его крови. Второе использование шага теней практически без паузы, когда энергии на него явно не хватало, как это было раньше, прошло за счет резервов организма. И сейчас все внутренние органы парня обильно истекали кровью. Дикое лечение. Дикое лечение. Никита использовал способность исцеления дважды, чтобы наверняка все исправить, и только потом сообразил, что сил для этого вроде как тоже недостаточно. К счастью, при активации исцеления на себя самого проблем не возникло. Да, организм получил новые повреждения, но они были исправлены вместе со старыми. А вот то, что вместе с лечением во все стороны рвануло кольцо огня, было уже не так хорошо. С другой стороны, Никита понял, что боль ушла, и поднялся на ноги. Гореть тут было пока особо нечему, а подпалины на стенах придадут дереву благородный состаренный вид. Конечно, шутки шутками, но парень понимал, что ему срочно нужно искать руну запрета призывов, чтобы он мог использовать лечение без последствий. Но это все завтра. А пока Никита выглянул в окно и убедился, что рядом с домом никого нет, парень решил подготовить все к тому, чтобы уже завтра тут могла начаться торговля. А то он столько мечтал о разных покупках. Пора сделать так, чтобы на это, наконец, появились деньги. Никита подошел к шкафу. Выгрузил туда 2/3 своих духовных пилюль, умылся возвращаясь к образу приличного слуги, а потом перешел улицу и постучался в таверну к толстушке Мэри. Та должна была передать гиганту Нульфу предложение парня на него поработать. Но из-за вчерашней беготни они так и не смогли встретиться. «Я все ему сказала. Деньги не верну». Толстушка Мэри встретила Никиту не очень дружелюбно. «И где он?» Никита опасался, что гигант, не дождавшись его, мог уйти из города. Но, к счастью, ему повезло. «Парень!» Как оказалось, Нульф заснул прямо тут, в зале. А теперь, услышав знакомый голос, проснулся и радостно сгреб Никиту в свои медвежьи объятия. «Ты бы знал, как я рад тебя видеть!» «А поработать на меня?» Никита тоже был рад, но сейчас ему хотелось побыстрее покончить с формальностями и пойти поспать. «Тоже рад!» Нульф расплылся в довольной улыбке. Никита, не удержавшись, последовал его примеру. Все же в образе этого добродушного великана было что-то располагающее. Потом они распрощались с успокоившейся толстушкой Мэри, наконец-то поверившей, что выбивать из нее обратно деньги никто не будет, и Никита пошел показывать Нульфу его новые владения. На то, чтобы настроить на великана допуск, показать ему пилюли, торговую зону и будущую спальню, ушло минут 10. «Не боись! Завтра начну торговать с самого утра. Я тебя не подведу!» Великан на прощание показал Никите кулак. Парень только кивнул в ответ. Вообще было бы неплохо как-то подстраховаться, доверяя Нульфу столь ценные пилюли. Но Никита почему-то был уверен, что его действительно не подведут. Может быть, это было немного наивное чувство в темном мире, но порой так бывает. Ты чувствуешь, что прав, несмотря ни на что. И делаешь такое, что со стороны может показаться самой настоящей глупостью. Я тебе доверяю. Никита тоже показал великану кулак и, наконец-то, смог направиться обратно в секту. Парню хотелось верить, что его друзья уже успели разобраться со всеми формальностями, и оставшиеся пару часов до рассвета он сможет поспать.